Глава 4. Меня разместили в маленьком уютном домике неподалеку от фонтана. Его хозяйкой оказалась пожилая вампирша. Низенькая, пухлая, излишне доброжелательная и разговорчивая. После официальной передачи свитка старейшины потащили Лёна. Именно потащили, он очень не хотел идти в некий дом совещаний, и он едва успел перекинуться со мной парой слов. Я со своей стороны тоже не горела желанием с ним общаться. Во-первых, я чувствовала себя полной идиоткой. Во-вторых, отчетливо понимала, что останусь ею навсегда, ибо поумнеть, как мне казалось, после 18 лет не удается никому. Я достала из сумки лист бумаги с пронумерованными пометками, каракулями учителя. Итак, согласно этикету, при встрече с повелителем Дагевы я должна была: первое – согнуться в земном поклоне, второе – назвать его полное имя и титулы, третье – дождаться вопроса, четвертое – назвать свое имя и цель прибытия, пятое – вознести хвалу небесам за то, что они даровали мне сей светлый миг встречи. Шестое. Пообещать хорошо себя вести. И седьмое. Униженно попросить позволения остаться в Дагеве, пока не надоем. И, рассыпавшись в изъявлениях благодарности, даже если получу пинок под зад, отвесить еще один поклон и церемониально вручить свиток. Вместо этого я пустила на него разгоряченную кобылу. Без разрешения перешла на бонибратское «ты», забросала дурацкими вопросами, забыла его полное имя и призналась, что не жажду его вспоминать. В общем, хуже некуда. Но все-таки, какой привлекательный мужчина! Красивый, обаятельный, спокойно с ним как-то. Я вздохнула и насторожилась. Как там в байках про вампиров? Пролетают, шепчут что-то ласковое под окном, девицы млеют и распахивают ставни. Нет, пора кончать это безобразие, пока рука сама не потянулась к засову. Что же ты, деточка, во дворе стоишь? Заходи, милая, отдохни с дороги. Я подняла голову. Вампирша, которую меня определили на постой, жизнерадостно улыбалась мне с крылечка. Крыльев у нее не было, как и у всех дагевских вампирок. Клыки короткие, незаметные под алой верхней губой. «Ишь ты, на отдых зазывает! Навечно, небось!» Поколебавшись, я затянула банты с повода на столбике перил у крыльца, прихватив дорожную сумку и меч. Как же я без него? Меч в моих руках – страшное оружие. Для меня самой. Я уверена, что мечи – одушевленные существа, и они против меня что-то имеют. В битве на мечах я всегда спасалась тем, что вовремя бросала меч и била противника в лоб заклинанием. Одно дело – завистливо наблюдать за рыцарским турниром. И совсем другое – махать этой тяжеленной арясиной перед носом настоящего противника, держа ее одной рукой, пуще того – левой, потому что две трети заклинаний сопровождаются необходимыми пасами. В промежутках между победами, ежели он и вообще будут – меч оттягивает мой пояс влево, цепляется за что ни попадя и, колотясь по бедрам при ходьбе, оставляет на них продолговатые синяки. Противники избавили бы себя от множества хлопот, вручив мне меч и удрав без оглядки. Я приотлично зарежусь без посторонней помощи. Вот и теперь коварный меч умудрился юркнуть в щель между косяком и дверью. И, заклинив, силой дернул меня за пояс, как псину за ошейник. Хозяйка честно пыталась скрыть усмешку за кашлем, но глаза выдавали ее с потрохами. «Я вам не очень помешала», — выдавила я, разобравшись с мечом. «Что ты, деточка, у нас так редко бывают гости, что твой приезд — настоящий праздник!» Я метнула на нее косой недоверчивый взгляд. Вроде бы не издевается. Вампирша продолжала. «Живу я одна, детей нет, дом пустой. Иногда даже жутко становится. Проходи, проходи, не стой в коридоре. Сумку можешь на кресло положить. Для вещей я освободила верхний ящик комода. Размещайся, как тебе удобнее. Вот твоя кровать. В шкафу висят полотенца и халаты. В ящиках все, что может понадобиться молодой девушке. Если понадобится что-нибудь незапланированное, обращайся ко мне. Чем смогу, помогу». Она так загадочно подмигнула, что мне стало неловко. «Ой, я и так всю комнату заняла. А как же вы?» «Ничего-ничего, я на кухне на печи переночую. Для нас, стариков, так даже лучше. Кости погреть». «Стариков? Да ей не больше 40». «Извините». «Да», — улыбчиво подхватила она. «Я забыла спросить, как вас зовут?» «Ах, это я забыла представиться. Знаешь, зови меня просто Крина, деточка». Я хотела спросить, зачем вампирам такие длинные, трудно выговариваемые имена, вроде пресловутого имени Аркактура, едва не сломавшего учителю язык, если в ходу исключительно прозвище, но решила не отягощать свою совесть еще одним дурацким вопросом. Покрутившись немного по комнате и неизвестно зачем, выдвинув и снова задвинув средний ящик комода, Крина ободряюще кивнула и удалилась на кухню, оставив меня наедине с моим интеллектом, то есть практически в одиночестве. Я устало плюхнулась на покрытую пледом кровать и, наконец-то, смогла перевести дух. Да, такие насыщенные впечатления в дни случаются раз в году и не всегда завершаются благополучно. Эх, еще бы ночь пережить.